Через два дня после их первого обеда втроем эсминец со спасательной командой добрался до Марса. Артур вернулся в тот же номер гостиницы, в котором он жил до похищения. Цези жила рядом, на том же самом этаже отеля. До прилета Джеллини оставалось еще пять дней, и Артур пока был предоставлен самому себе. Отпуск у него был продлен, поэтому он просто отдыхал. Он с удовольствием бродил по улочкам купола Беты, один или в сопровождении Цези, но обедать и ужинать неизменно возвращался в гостиницу. Артур не отдавал себе отчета, что недоверие к ресторанам у него возникло после того, как в одном из них его похитили. Впрочем, Цези не задавала никаких вопросов по этому поводу. Ей тоже было приятно бродить по улицам купола. Ведь последние несколько лет она провела в поясе астероидов, а базы по добыче руды и корабли все же не могут создать ощущение свободного пространства. Поэтому сейчас Цезия наслаждалась свободой передвижения. Иногда они с Артуром доходили до прозрачной стены купола и смотрели на бурую степь, окружавшую поселение. Говорили они мало. Артур больше наслаждался спокойствием после бурных событий, которые закружили его сразу с началом войны. А Цези привыкала к большому человеческому обществу. В поясе астероидов, на рудниках и кораблях, людей не так уж и много. И скоро каждого встречного человека начинаешь узнавать в лицо. А купол Бета был достаточно велик. И Цези училась снова жить в больших поселениях. «Отсюда солнце выглядит намного больше», — сказала как-то Цези, когда они с Артуром гуляли по улицам купола. «Когда смотришь на него из пояса, иногда кажется, что если еще чуть-чуть отдалиться от него куда-нибудь в сторону орбиты Юпитера, оно вообще станет обычной звездой». «Вот Джеллинь приедет, выспроси у него, как оно с Земли смотрится», — усмехнулся Артур. «Я вообще-то до окончания университета на Земле жила», — ответила Цези, «так что я отлично помню, как Солнце выглядит там». «Скучаешь по Земле?» — спросил Артур. «Да не очень», — Цези пожала плечами. «Я давно привыкла к закрытым пространствам, так что трудно сказать. Хотя есть одна вещь, которой мне не хватает. Я хочу поплавать в море. Никакой бассейн не даст этого ощущения. Так что, если у меня появится возможность хотя бы на недельку выбраться на Землю, обязательно проведу ее на теплом пляже. Это пока я в поясе астероидов жила, мне путь туда был заказан. Первая же таможня взяла бы меня как преступника. А теперь все возможно». «А ты в море купался?» – спросила девушка Артура. Тот только отрицательно покачал головой. «А ты не с Земли разве?» «Ио-орбитал», – коротко ответил Артур. «Подожди», – Цезия озадаченно нахмурилась. «Это та самая, что взорвалась?» «Она самая», — со вздохом подтвердил Артур. «А ты сам на ней во время взрыва находился?» «Да». «Слушай, извини, конечно, но ты как-то напрягся сильно, когда я начала тебя расспрашивать», — заметила Цези. «Что-то не так?» «Я просто очень не люблю вспоминать свое детство», — поморщился Артур. «Хорошо, я поняла. Извини, что заговорила на эту тему». Увы, на совместные прогулки Стайреном выделил всего два дня, после которых Цези засела в своем номере, где была установлена груда компьютерной техники, и на все предложения Артура лишь отрицательно мотала головой, показывая, что занята сверх всякой меры. Впрочем, только один день Артур гулял в одиночестве, инстинктивно избегая небольших ресторанчиков и не заходя в тот сектор, где его похитили контрабандисты. На следующее утро его разбудил Стайрон, которого Артур за эти дни видел лишь изредка и мельком. Тот вошел в гостиничный номер и раздвинул шторы, закрывавшие окно. В комнату хлынул свет солнца, который, пройдя через пыльную атмосферу Марса и пластик купола, приобрел явный буро-красный оттенок. Артур медленно повернулся на бок, разворачиваясь лицом к Стайрону, и оторвал голову от подушки. «Что-то случилось?» – спросил он, жмурясь на неяркий свет. «Джеллинь прилетел», – ответил Стайрон. «Не хочешь вместе с нами позавтракать?» Артур уронил голову обратно на подушку. «Что ж так рано-то?» – пробормотал он в пространство. «Я смотрю, ты с этим отпуском совсем штатским человеком становишься». Стайрон отошел от окна и теперь стоял рядом со столом, разглядывая нехитрое личное оборудование Артура, которое тот свалил на стол вчера вечером перед тем, как лечь спать. «Мне надо скомандовать подъем?» «Ричард, ты же из контрразведки. Ты не хуже меня знаешь, что у пилота всей этой солдафонщины почти нет. Специфика рода войск, знаешь ли?» Артур уселся на кровати и спустил ноги на пол. «Наша задача летать и сбивать, а не шагать на плацу. Я последний раз команду «подъем» слышал в училище. К тому же ты не являешься моим непосредственным командиром». «Так ты идешь или нет?» «Дай мне 5 минут». Идти оказалось недалеко. Стайрон решил провести совместный завтрак в ресторане того отеля, в котором он и жил вместе с Артуром. Во время отпуска Артур не был обязан жить в какой-либо военной базе, поэтому Стайрон и поселил его на том же этаже, где сам снимал номер. Так что им оставалось лишь спуститься на лифте на первый этаж, где располагался ресторан. Стайрон подвел Артура к столику, за которым уже сидел пожилой мужчина. «Здравствуйте, Дуглас», – обратился к нему Стайрон. «Позвольте представить вам Артура Колверта, который является владельцем того же дара, что и вы». «Артур, это Дуглас Джилинь. Он специально прилетел на Марс для того, чтобы провести с тобой несколько бесед». Мужчина, которому представили Артура, приподнялся в кресле, чтобы пожать пилоту руку. Представив сновидцы друг другу, Стайрон уселся в свободное кресло, а затем его примеру последовал и Артур. «Добрый день, господин Джилинь», – поприветствовал коллегу Артур. «Здравствуйте, юноша». Джилинь долгим взглядом посмотрел на Артура, и пилот ответил ему тем же самым. Дуглас Джилинь оказался коренастым пожилым азиатом, лицо которого было изрезано множеством мелких морщин. На коже лица и кистей рук Артур отметил небольшой загар, непривычный для любого постоянного обитателя космической станции или корабля. Скорее всего, Джилинь так загорел на Земле. Оценить рост сновидца Артур не смог, так как тот не встал с кресла. Зато одежду его пилот рассмотрел достаточно хорошо. Дуглас Джилинь носил свободные темные брюки, светлую хлопковую рубашку и коричнево-рыжий пиджак из какой-то грубой ткани. Но больше всего Артура поразили во внешности старого сновидца глаза, прячущиеся в мелкой сеточке морщин. Дуглас Джилинь обладал очень странным взглядом. Артур определил его как необычную смесь легкой усталости и иронии. Складывалось ощущение, что Джилиню его дар приносит немало проблем, но он относится к этому с пониманием и юмором. Как только Артур сел за стол, к ним подошел официант и принял заказ у Стайрона и Артура. Ожидая свой завтрак, пилот наблюдал, как Джилинь справляется с заказанными им спагетти. Наконец, сновидец оторвался от своего завтрака. «Артур, сколько у нас с вами есть в запасе времени?» «Около 1,5 недели», – ответил за Артура Стайрон. «Это более чем достаточно. У меня обратный билет через неделю». «А что так быстро?» – спросил Артур. «Вам не нравится на Марсе?» «Да нет», – усмехнулся Джилинь, медленно наматывая на вилку спагетти. «Мне просто еще во время подготовки нашей с вами встречи, юноша, все уши прожужжали соображениями безопасности, так как мы с вами последние сновидцы остались. Враги не дремлют и все такое». Джилинь усмехнулся и сделал глоток воды из высокого стеклянного бокала. «Потому мне и придется ограничить свое пребывание на Марсе 1 неделей. Здесь, конечно, хорошо, тяготение чуть полегче, в моем возрасте это хорошо чувствуешь. Но по большому счету Ричард прав». Старин кивнул, еще раз подтверждая свою точку зрения. «Не стоит слишком сильно искушать судьбу». В этот момент Артуру и Стайрону принесли их заказ, так что на некоторое время разговор сам собой иссяк. Артур действительно хотел завтракать, так что во время еды светской беседы не получилось. Джилин дождался, когда пилот закончит завтракать, а затем спросил у Стайрона. «Какая-нибудь официальная программа планируется?» «Нет. Вы сами решаете, чем вам заняться. Артур сейчас в отпуске, и я прослежу, чтобы его не дергало непосредственное начальство. Так что время у вас есть. Но по соображениям безопасности я просил бы вас обоих не покидать купол и извещать меня о том, куда вы собираетесь направиться». «Ну, в куполе Бета, кажется, нет таких достопримечательностей, которые мне хотелось бы посмотреть», — ответил Джилин. «Так что, скорее всего, я буду либо в гостинице, либо прогуливаться поблизости. Ну, может быть, еще к краю купола соберусь разок, чтобы посмотреть на саму планету. А то здесь складывается такое ощущение», — Джилин оглянулся по сторонам, — «что и не улетал с планеты. Точно такое же заведение я мог найти и где-нибудь в Сайгоне». «Это хорошо», – кивнул Стайрон. Наконец, когда с завтраком было покончено, трое мужчин встали из-за стола. Артур ожидал, что Джилин тут же уведет его с собой и начнет первую лекцию, но тот ушел в свой номер, сославшись на то, что после полета устал и собирается немного поспать. Поэтому на свой этаж Стайрон с Артуром возвращались только вдвоем. «И как он тебе?» – спросил Стайрон, когда они вошли в лифт. «Очень интересный товарищ», – не задумываясь, ответил Артур. «Я сначала действительно не совсем хорошо понимал, что он собирается делать. Мне почему-то казалось, что рассказать о способах контролируемого предвидения достаточно просто. То есть пары часов хватит на детальный рассказ. Или даже меньше. Но вот теперь я понимаю, что Джилин был прав. Дело ведь не только в способе управления своими снами. Меня больше интересуется, как он умудряется со всем этим грузом знаний спокойно жить. Он...» Артур замялся, подыскивая слово. «Какой-то неспешный и безмятежный». «А что же ты хотел?» — хмыкнул Стайрон. «Мужику за сотню лет уже перевалило. Тут уж хочешь не хочешь, а станешь неспешным и безмятежным. Возраст, знаете ли, обязывает». «Я тут меньше месяца эти сны вижу, меня это так достало, а он как-то умудрился столько с этим даром прожить. Мне будет о чем с ним поговорить». Артур жестом попрощался со Стайроном и хотел уже было уйти, как контрразведчик схватил его за рукав, останавливая. «У тебя личное оружие с собой?» – спросил он Артура. «Нет», – пожал плечами пилот. «Я в отпуске, а Марс является нашей территорией. Здесь я чувствую себя в безопасности. Тем более в куполе Бета после моего похищения большую чистку устроили. Ты сам об этом говорил?» «Ну да, говорил. Но это еще не значит, что ты в полной безопасности здесь». Стайрон вытащил из кобуры висевший у него на поясе пистолет и передал его Артуру. «Держи». «Что это ты сейчас об этом вспомнил?» – удивился пилот, держа пистолет на весу. «Паранойя случаем не является профессиональным заболеванием майоров контрразведки?» – иронично спросил Артур. «Ты просто иногда думай о цене ошибки», – напутствовал его Стайрон. «И в следующий раз старайся оружие сразу цеплять на себя, как оденешься». «Хорошо, договорились». Артур развернулся и пошел по коридору, оставив контрразведчика за спиной. Цези тоже была размещена на этом же этаже, что и Артур. Но ее номер был в другом крыле строения. Так что Артуру потребовалось почти полторы минуты, чтобы дойти до ее номера. Он остановился перед дверью и провел рукой по бедру, наткнувшись на пистолет. Затем он поднял кисть, чтобы постучать, но Цезия опередила его. «Открыто!» – крикнула она из-за двери. Артур вошел и прикрыл дверь за собой. Тут же щелкнул, запирая ее замок. Действительно, до этого дверь была открытой. Из маленького входного коридора Артур отлично видел девушку, сидевшую перед большим столом в черном рабочем кресле. «А как?» Артур не смог правильно сформулировать вопрос, однако Цези его отлично поняла. Она поманила его к столу движением кисти, не поворачивая головы. Когда Артур прошел в комнату, он понял, чем была так увлечена Цези. На широкой столешнице было установлено три широких монитора, а под столом – блок компьютера. Все так же молча Цизи указала пальцем на крайний монитор. Изображение на нем было разделено на четыре части, и один фрагмент экрана показывал тот самый коридор гостиницы, по которому несколько секунд назад шел Артур. Более того, сама дверь того номера, в котором он находился, отлично была видна. Я подключилась к системе внутренней безопасности и вывела к себе картинку с одной из камер. Наконец ответила Цези. «Это многое объясняет», – кивнул Артур, отошел от стола назад и уселся на заправленную постель. «И чем ты тут занимаешься?» «Я тут занимаюсь своей работой», – все так же, не отрываясь от своих мониторов, ответила Цези. «Обеспечение информационного взаимодействия. Проще говоря, мне надо знать, где находятся в каждый момент члены группы, обеспечивающие безопасность тебя и Джелине. Мне надо знать, что вообще происходит в куполе. Мне надо искать следы подозрительных действий». Наконец Цези оторвалась от своих экранов и, крутнувшись вместе с креслом, развернулась к Артуру. «Я теперь стала вашими глазами и ушами». «Я что-то не совсем понимаю, как ты делаешь все, что только что описала», – сказал пилот. «Ладно, ты в состоянии отследить наших телохранителей на карте купола, но как ты можешь узнать, что где-то происходит что-то непонятное?» «Ну, вокруг столько информации, что ей просто грех не воспользоваться. Ты же не удивился, когда увидел, что я получаю картинку из системы охраны отеля?» А точно с такой же легкостью можно получать данные от полиции, транспортных служб, вообще от всех, кто может предоставить информацию. «Это что же получается? Ты взламываешь чужие базы данных?» «Конечно». Цези пожала плечами. «Это вполне обычный аспект обеспечения безопасности. Чем более полную картину я получу, тем легче будет работать группе. Это же азы любой охранной и агентурной деятельности». «Это не моя специфика», – буркнул Артур. «Я всего лишь пилот малых судов. Это же незаконно получать такой доступ к чужим базам данных». «Ну, строго говоря, да». Цези чуть покрутила правой кистью в воздухе. «Но кого это волнует? Во-первых, в случае какого-либо прокола Стайрон прикроет нас, а во-вторых, я не прокалываюсь». «Ты так уверенно это говоришь?» «Артур, ну что ты как ребенок в самом деле? Ты помнишь, где мы встретились?» «Еще бы мне не помнить. Этот крейсер я буду долго вспоминать». «Так вот, я на этом крейсере работала. А еще, если ты помнишь, за кораблями контрабандистов всегда охотились и военные, и полиция. Но не задумывался ли ты, почему вам так редко удавалось сесть на хвост крейсерам? Ведь они должны осуществлять регулярные рейсы к Марсу и системе Юпитера. Руду надо как-то доставлять покупателям, правда? А раз есть постоянные маршруты, то переловить несколько десятков кораблей не так уж и сложно. Однако это не удалось. Ты не задавал себе вопроса, почему?» «Я полагаю, ты мне сейчас все расскажешь». «Ну, наш крейсер уцелел не в последнюю очередь благодаря мне. На каждом корабле работает группа информационной безопасности. Мы просто-напросто постоянно пытаемся взломать информационную систему полиции и военных. С полицией получалось лучше, с военными традиционно хуже. Но так или иначе, достаточно часто мы знали, где располагается засада, и выбирали безопасный маршрут. Однако справедливости ради надо сказать, что это удавалось далеко не всегда, и потому не раз крейсеры вылетали, не зная планов противника. Иногда нам везло, и они возвращались. Иногда нет. Но наш корабль, и, Артур, я горжусь этим, до самого последнего момента ни разу не попадал в засаду. Нас расстреляли свои же». «Извини», — сказал пилот. «За что?» — не поняла его Цези. «Это же из-за меня ваш корабль погиб». «И что? Скорее всего, большинство моих знакомых спаслось, а если кто-то погиб...» «Вообще-то я и сама не рассчитывала до пенсионного возраста дожить, так что в конечном итоге я должна быть благодарна тебе за то, что смогла сменить работу. По крайней мере, я могу не бояться полиции или военных. В покровительстве майора контрразведки есть определенные преимущества». «Ладно», А раз ты не сердишься на меня, то...» «То что?» – перехватила инициативу Цези. «То я, пожалуй, пойду», – закончил фразу Артур и поднялся с кровати. «А зачем заходил-то?» – спросила Цези. «Ну...» – Артур немного растерялся. «Просто так, проведать, узнать, как устроилось, перекинуться парой слов». Артур провел правой рукой по своему бедру, собираясь упереть ее в бок, но наткнулся на пистолет, прилепленный липучкой к брюкам, и снова опустил руку. Цези быстро взглянула на оружие и снова перевела взгляд на лицо Артура. А пилот в это время гадал, могла ли Цези не только видеть, как он подходил к двери ее номера, но и слышать их разговор со Стайроном у лифта, когда контрразведчик передавал ему пистолет. «А что это ты оружие стал носить?» – спросила Цези, кивнув в сторону пистолета. «Раньше я за тобой такого не замечала». «Должен тебе заметить, что раньше у меня его и не было», – ответил Артур, улыбнувшись. «Во время похищения у меня вообще-то все забрали. И вообще, стрелковое оружие не мой профиль. Из всех видов вооружения я предпочитаю малые боевые суда». «Ладно, раз ты меня покидаешь, я вернусь к работе». Девушка развернулась вместе с креслом к своему рабочему столу. Артур еще немного постоял, глядя из-за ее спины, как тонкие пальцы танцуют по клавиатуре, а потом пошел к выходу из номера. «Спасибо, что зашел», — сказала Цезия, не отрываясь от мониторов. «Да не за что», — вздохнул Артур, когда дверь за ним уже закрылась.